Глава 14. Мрак. Они опять двигались по ветвям деревьев, а внизу на земле копошились, рычали и шипели невидимые в темноте существа. Жасмин выбирала только определенные деревья, добрые, как она называла их. Девочка постоянно останавливалась, прижималась к стволу и будто бы прислушивалась. «Они мне говорят, что впереди», — объяснила Жасмин, когда Барда спросил ее, что она делает. «Предупреждают об опасности». Когда он недоверчиво поднял брови, она только пожала плечами. Жасмин почти ничего не рассказала им о том, куда ведет их, потому что сама знала не слишком много. «Мы идем в сердце самого маленького леса», — сказала девочка. «Птицы не решаются летать над ним, но говорят, что там есть злое запретное место. Они называют его мрак. Его охраняет ужасный страж. Даже деревья его боятся. Оттуда не возвращаются». Она взглянула на Лифа. На лице ее мелькнула невеселая усмешка. «Ну что, такое место вам подходит?» Он молча кивнул и прикоснулся к рукоятке меча. Когда они пересекли поляну и вошли в маленький лес, занимался день. Густая листва почти не пропускала солнечных лучей. Стояла полнейшая тишина, ни пение птиц, ни жужжание насекомых, даже листья не шелестели, как будто ветер не решался нарушить неподвижность темного влажного воздуха. Жасмин стала идти еще медленнее и осторожнее. Филли спрятал голову в ее спутанных волосах. Кри больше не улетал вперед, а держался поблизости. «Деревья велят нам вернуться», — прошептал Жасмин. «Они говорят, что мы умрем». В голосе ее звучал страх, но она продолжала перебираться с ветки на ветку. Лиф и Барда следовали за ней, поминутно озираясь и прислушиваясь. Однако тишину нарушали лишь они сами. Лес становился все гуще. Двигаться дальше стало невозможно. Толстые лианы переплетались, как огромная живая сеть, и не пускали путников. Друзья попытались обойти преграду и обнаружили, что непроходимые дебри растут по кругу, скрывая что-то в центре. «Это и есть то место», — прошептала Жасмин. Кри сел на ее плечо. «Надо спуститься на землю», — предложил Барда. Жасмин покачала головой. «Там таится ужасная опасность. Деревья молчат». «Может быть, они мертвы?» — сказал Лив. Лианы их задушили. «Нет, живы», — ответила Жасмин. В ее глазах было сочувствие и одновременно злость. «Но их держат в плену и мучают». «Лив, надо спуститься», — настаивал Барда. Он чувствовал себя неуютно рядом с человеком, который разговаривает с деревьями. Жасмин казалась ему безумной. Он повернулся к ней и вежливо сказал: «Благодарим тебя за все, что ты для нас сделала. Больше ты ничем не можешь нам помочь. Мы должны идти одни». Оставив девочку на дереве, они начали слезать на землю. Лив посмотрел вверх и поймал ее взгляд. На руке у нее сидел Кри, а Филли прятался за густыми волосами. Они спускались все ниже, и вдруг сердце Лифа забилось от радостного волнения. Стальной пояс под одеждой заметно нагревался. «Это то самое место», — прошептал он Барде. «Один из камней где-то рядом. Пояс чувствует его присутствие». Барда сжал зубы. Лив, казалось, легко прочел его мысли. «Если камень рядом, то его страж тоже. А значит, вместо того, чтобы добывать камень, мне надо присматривать за мальчишкой. Не беспокойся обо мне». Лив пытался говорить спокойно и уверенно. «Главное — забрать камень. Если я погибну, это не твоя вина. Тогда ты должен будешь снять с меня пояс и идти дальше один, как и собирался». Барда быстро посмотрел на него и хотел что-то ответить, но передумал и молча кивнул. Они спрыгнули на землю и оказались почти по колено в ворохе мертвых листьев. Внизу было совсем темно и тихо. Паутина плотно окутывала стволы деревьев, в воздухе стоял запах сырости и гнили. Лиф и Барда вынули из ножен мечи и двинулись вдоль стены из густо переплетенных веток и лиан. Пояс на Лифе становился все горячей. «Близко!» Вдруг Барда схватил его за руку. Перед ними открылся проход. Там стоял кто-то неуклюжий и страшный. Это был рыцарь в блестящих золотых доспехах. Шлем венчали золотые рога. Неподвижный, он стоял на страже, держа в руках огромный меч. Лиф чуть не вскрикнул, когда увидел, что украшало эфес. Большой желтый камень. Топаз. «Кто вы?» От глубокого низкого голоса у Лифа и Барды кровь застыла в жилах. Рыцарь не шелохнулся, даже не повернул головы. Они знали, что теперь бессмысленно пытаться убежать или спрятаться. — Мы путники из города Тил, — ответил Барда. — Как твое имя? — Я Горл, страж этого места и владелец сокровища. Вы чужаки. Если уйдете, то сохраните жизнь. Если останетесь, умрете. — Нас двое против одного, — прошептал Лив на ухо Барде. — Надо напасть неожиданно. Можно притвориться, что уходим, а потом... Горл медленно повернулся к ним. В прорези для глаз на шлеме была только черная пустота. У Лифа по спине побежали мурашки. — Вы что-то замышляете против меня. Хорошо. Вы сделали свой выбор. Он поднял закованную в золото руку, и к своему ужасу Лиф на негнущихся ногах начал идти к нему, как будто его тянула невидимая нить. Он отчаянно сопротивлялся, но тело повиновалось не ему, а какой-то чудовищной силе. Барда, бормоча проклятие против своей воли, тоже приближался к рыцарю. Теперь они стояли прямо перед ним. — Воры! — глухо произнес тот. — Вы осмелились прийти сюда, чтобы украсть мое сокровище. Что ж, теперь вы умрете, как и ваши предшественники, и вашими трупами будут питаться мои лианы. Он шагнул в сторону, и Лиф увидел, что живая стена была гораздо толще, чем они предполагали. Множество деревьев стояли, покрытые непроходимой сетью лиан. Высоко над землей она достигала верхушек деревьев, создавая непроницаемый купол. Дневной свет с трудом пробивался сквозь густую листву и слабо освещал то, что находилось в потайном месте. Опутанные жадными корнями, там лежали останки бесчисленных жертв рыцаря, которые своей кровью питали лианы и давали им силы разрастаться все больше. В самом центре был круглый колодец с густой черной грязью, из которой торчали три бутона, похожие на золотые сияющие стрелы. — Что это? — тихо спросил Лиф. — Ты прекрасно знаешь, что это, вор! Голос рыцаря был подобен грому. — Это лилии жизни! Мое сокровище, которое вы хотели украсть! — Но мы не собирались красть их! — воскликнул Барда. Горл медленно повернулся к нему. — Ты лжешь! Вы хотите заполучить их так же, как когда-то я сам. Хотите выпить их нектар и жить вечно. Но вам это не удастся. Я хорошо их охраняю. Он поднял закованный в латы кулак. Когда, наконец, лилии расцветут, только я один выпью их нектар и стану правителем семи народов. Никто не сможет противостоять мне, потому что я стану бессмертным. — Он безумен, — прошептал Барда. Ему кажется, что семь народов не были объединены под властью Адина и Тилуара, никогда не существовало. — По-моему, он пришел сюда еще до того, как это случилось, — ответил ему Лиф. — Хотел найти эти лилии, а они свели его с ума. И с тех пор он здесь. Горл поднял меч. — Идите вперед, — приказал он. — Я убью вас там, чтобы ваша кровь напитала мои лианы. И снова их ноги повиновались его воле и зашагали в центр потайного места. Горл шел следом, держа наготове меч.